На этот раз он уснул и проспал до утра. Когда он проснулся, поезд все еще стоял. Пуаро поднял шторы и посмотрел в окно. Огромные сугробы подступали к самому поезду. Он взглянул на часы. Было начало 10. Без четверти 10, аккуратный, свежий и, как всегда, расфранченный, Пуаро прошел в вагон-ресторан. Тут царило уныние. Барьеры, разделявшие пассажиров, были окончательно сметены. Общее несчастье объединило их. Громче всех причитала миссис Хаббард. «Моя дочь меня уверяла, что это самая спокойная дорога. Говорит, сядешь в вагон и выйдешь лишь в Париже. А теперь оказывается, что мы можем, бог знает, сколько здесь проторчать. А у меня пароход отправляется послезавтра. Интересно, как я на него попаду? Я даже не могу попросить, чтобы аннулировали мой билет. Просто ум за разум заходит, когда подумаешь об этом». Итальянец сказал, что у него самого неотложные дела в Милане. Огромный американец посочувствовал: «Да, паршивое дело, мэм», и выразил надежду, что поезд еще наверстает упущенное время. «А моя сестра? Ее дети меня встречают», — сказала шведка и заплакала. «Я не могу их предупреждать. Что они будут думать, будут говорить с тетей, было плохо?» «Сколько мы здесь пробудем?» — спросила Мэри Дебенхэм. «Кто-нибудь может мне ответить?» Голос ее звучал нетерпеливо, однако Пуаро заметил, что в нем не слышалось той лихорадочной тревоги, как тогда, когда задерживался экспресс Тавры. Миссис Хаббард снова затараторила: «В этом поезде никто ничего не знает, и никто ничего не пытается сделать. А чего еще ждать от этих бездельников-иностранцев? У нас хоть старались бы что-нибудь предпринять».